Глава 6. Терра. Широкоплечий мужчина, держа перед собой очередной поднос, выпорхнул со стороны кухни. Если верить моему обонянию, она находится именно в той стороне. Опасный тип. Кажется, это его я видела подстригающим изгородь. Повадка дикого зверя чудится в каждом движении, и зверя совершенно точно недоброго. Якобы скромная улыбка может соперничать со скалом. Да и небольшая татуировка на щеке, выполненная с особой тщательностью тигр, взвившийся в прыжке, наводит на размышления. Ой, кажется, картинка еще и шевелится. Или это мимика парня ее оживила? Может, он просто дернул щекой? Нет, хвост определенно пришел в движение, да и шерсть на загривке встала дыбом. Красиво и жутко. Глубокий поклон, скорее всего, тщательно заученный, уж больно лихо он подался бедрами вперед, оттопырив округлый зад, так и хочется хлопнуть, вопреки всякому смыслу и понятию о приличиях. Соблазнить решил, что ли? И тигр на щеке повторил ровно то же движение. Также прогнулся в спине, только щелкнув при этом нарисованными зубами. Поднос занял свое место по центру стола. «Райские птички, хозяйка», — объявил раб и замер около моей тарелки. «Надеюсь, не отравлено?» Люстра навела на меня не лучшие подозрения. «Как можно, хозяйка?» Я выудила одну, с виду прожаренную хрустящую тушку, с общего блюда вилкой. «Съешь». Красиво опустился около меня на пол и приоткрыл рот. К такому меня моя прошлая жизнь не готовила совершенно точно. Да и потом в птичках ведь могут быть кости, а с другой стороны сама попросила. Поднесла лакомство к чуть приоткрытым губам. Вот оно было и нет. Одно движение челюстей, легкий хруст, мимолетное движение языка по губам и все. «Благодарю за угощение, моя хозяйка. Иди». Распрямился и направился к выходу, вальяжной походкой, очень напоминая наглого кота. Глупая, нарочитая сцена, от которой я только на секунду смутилась, а потом разозлилась. «Ну что за пакость от меня тут скрывают? Ну не может толпа мужчин подлизываться просто так. Или все-таки может?» Прямого вреда из рабов вам никто причинить не может. Даже я не могу. Только своим бездействием. Поверенный задумчиво разгладил ладонью невидимую складку на идеальной скатерти. Вы тоже? Предпочитаю носить браслет, определяющий статус, под рукавом пиджака. Госпожа Шуц милостиво согласилась таким образом взыскать с меня долг. Видите ли, в недавнем прошлом я был заядлым игроком, в теперь уже вашем казино. Оно расположено тут, неподалеку. Чудесное место, впрочем, для меня оно теперь уже в прошлом. Как мальчик я ей не подошел, сами понимаете, возраст, да и стандарты красоты тут довольно-таки высокие, а вот моя деловая хватка пришлась как нельзя кстати. Любопытно. Не очень. Чудесные птички, рекомендую попробовать. Только советую быть осторожнее, внутри полно острых костей. Довольно легко подавиться. Но как же... Что сделается с оборотнем? Он почти неуязвим. И курицу может так проглотить, даже сырую. Нежнейшее мясо пропахло дымком. Впрочем, костей и вправду немало. Зато начинка меняет вкус и фактуру прямо на языке. Немного острая, кисловатая, она быстро теряет свою пряность и становится чуть сладкой, но от этого не менее вкусной. Плотная в самом начале и просто тающая с каждой секундой. Восторг и блаженство, если б не излишнее количество острых костей. Зато какая корочка у каждой птички. Так и хрустит. Была бы возможность, съела бы их все, ничуть не боясь подавиться. А сейчас жаль терять драгоценное время. Хочется как можно скорее осмотреться и заглянуть в амбарные книги. понять, где скрыта та самая бочка дегтя, что непременно должна идти вкупе с божественным наслаждением. Поверенный ловко очистил тарелку. Похоже, он любит поесть, а значит, такого легко приручить. Где вьются самые значимые беседы, как не за совместным приемом пищи? «Благодарю за возможность отобедать совместно с вами, госпожа Терра. Думаю, это не в последний раз». «Я очень на это надеюсь». С видимым сожалением мужчина обвел взглядом все еще не до конца опустевшее блюдо. «Полагаю, мы можем идти?» «Думаю, что так. А по пути вы мне все расскажете». Дернулся. «Попался, значит. Секреты тут есть и немало. Кто бы сомневался. Только не я». «Что именно вас интересует?» «А вот теперь можно немного, чуточку ослабить хватку, чтобы добыча не ускользнула раньше времени. Для начала покажите мне это здание изнутри, так сказать. Что, где, как, какие помещения занимала прошлая хозяйка?» Плечи поверенного опустились. Выдохнул. «Попался на дешевую уловку. Чтоб раньше так попадались все те, с кем я работала». «С радостью». Просторная лестница вела нас на второй этаж. Разнообразие сумрачных комнат. Некоторые были почти обычные, совершенно похожие на гостевые номера дорогого отеля. Другие навевают нездоровое любопытство своим антуражем. Крестовины, тяжелые цепи, странные кресла и куча всего другого. Назначение многих предметов я даже не представляю. Подмывает спросить, узнать о них все, но не сейчас. Первая экскурсия будет обзорной. «Как вам?» «Мило и со вкусом. Крестовина меня впечатлила особо. Наручи, полагаю, следует заменить, слишком уж грубая кожа». «Вы понимаете, что это гостевая комната, а не что-то еще?» «Я достаточно искушена. Наслаждения бывают разные, главное, чтобы никто не страдал без удовольствия». «Я сообщу о вашем пожелании управляющей. Не все готовы сюда охотно идти». «Ну, так пусть и не ходят». «Угу». За очередной дверью моему взору открылся бассейн под купольным хрустальным небом. По воде плыли пока еще не зажженные свечи на блюдцах. «Ваш русал принимает гостей только здесь, иначе чешуя сохнет, в противовес общепринятому мнению. Не беспокойтесь, никого из гостей он еще не утопил. Это все в прошлом». «В прошлом?» «Несколько случаев на реке имеют двоякую трактовку. Выкуплен по дороге на каторгу. Такой милый мальчик. Тех, кто не умеет как следует держаться на воде, сюда не пускают ни за какие посулы». «Угу. Теперь пришла моя очередь округлять глаза. Убийца, каторжник, да и просто русал. Уф, надо это принять и плыть по течению дальше». Следующая комната утопает в плотном непроницаемом мраке. Даже свет, льющийся внутрь из коридора, нисколько не может его развеять. Бывает же такое. Обитель демона. Многие любят. Рога ему уже подпилили, оставлял синяки дамам. Поглотитель света работает на кристаллах. Тоже каторжник? Нет, что вы. Единственный, кто присутствует здесь абсолютно по доброй воле. Сам отдал себя во владение предыдущей госпоже в счет карточного проигрыша. Впрочем, и игры как таковой не было, только предлог, чтобы служить теперь уже вам. Многие дамы любят именно эту обитель. Весьма пикантно и приносит тройной доход против обычной ставки. Демон живет здесь же, отсыпается после ночи. Позвать? Не стоит. Идемте дальше. Хрусткие облачка из бумаги, блестки кругом и постель, сотканная из пышной розовой ткани. Алеповато, но у каждого определенно свой вкус. Я составила примерное мнение. Предлагаю осмотреть другие части заведения. Как будет угодно. Канцелярию, полагаю, оставим на десерт. Мы вернулись в обеденный зал, и тут же его покинули по другой, уже неприметной узенькой лестнице, укрытой закатками с цветами. Просторная, довольно светлая комната, два ряда кроватей вдоль стен, каждая закинута серым одеялом. Другой мебели нет, не считая задвинутых под кровати одинаковых у всех ящиков. Зато обилие красавцев потрясает. Каждый замер на вытяжку у своего места. Голова чуть опущена, сцеплены за спиной в замок руки. Мраморные изваяния. Прихоть лучших мастеров различных времен и культур. Мускулистые, сильные, смуглые, в противоположность им полупрозрачные тонкие блондины, брюнеты, обладатели утонченных лиц и неизменно бархатной идеальной кожи. У некоторых татуировки. Один полностью темно-зеленый, другой — обладатель фиолетовой кожи с перламутровым сиянием, только русал, которого я заметила не с первого взгляда, не стоит в общем ряду, а наполовину высунулся из стоящей между кроватей ванной. Обилие натуральной, в чем-то гротескной красоты поражает воображение. Не может все это принадлежать мне. Однако принадлежит. Вот только казенная пустота этого места раздражает, наводит тоску и уныние. Медленно прохожу между строя красивых высоких тел, внутренне наслаждаясь покорно опущенными головами. Ну-ну, почти поверила. Меня тоже решите добить не люстрой, так острой костью? С каждым коротким вдохом в притворном волнении напрягаются рельефные, видные даже под одеждой, античные торсы. Оборотень заметно напуган. Дергает хвостом его крошечная татуировка и опасливо жмет кругленькие ушки к голове. Что-то не так? Не ожидал, что я сюда загляну? Пройти мимо или выяснить? Так, не хочется затевать ссоры. А, пройду. Так решит, что все сошло с рук. Знать бы еще, что именно. Как тебя зовут? Мигель. Приятное имя. Шагни в сторону. Госпожа, сколько рокота и мольбы в басовитом приятном голосе. Кот он и есть кот. Отойди. Прошу вас. В сторону. Нет. Тогда покажи сам, что не так. Стоит, опустив голову, ноги расставлены широко, ни один мускул не дрогнул. Этакая скала. А мне как поступать? Я на его фоне пушинка. В оглушающей тишине из-под покрывала соскользнул на пол камень и звякнул. Чудесно. Просто чудесно. Нет, на виноградник я точно не вернусь. А вот останусь ли здесь, кто его знает? Интересно, для кого это было предназначено? Для меня, хозяйка. Откинь покрывало. А вдруг я вообще не права, и оборотню камни нужны исключительно для удовлетворения его кошачьей сути? В поддон, например, насыпать или когти точить? Вот сейчас и узнаю. Прокрался, грустно вздыхая, искоса посматривая на меня взглядом кота, прощающегося с безмерно дорогой сердцу крынкой сметаны. Тонкое не то покрывало, не то одеяльце мужчина потянул к себе и зажал в огромных руках, больше похожих на лапы. И зачем ему все это? Крохотные корзиночки, цветные бумажки, свертки с неясным, по-видимому, съестным содержимым, кружок колбасы и в довершение свиная нога на листе бумаги, пропитанной соком. Что это? Голос сам собой взлетел вверх. О, да шеф бы одобрил. Кусочничаем по углам? Тараканов разводим? Воруем на кухне? Мне все это подарили гости. Клянусь хвостом, госпожа. У тебя его нет. Прошу, только не хвост. Все, что угодно. До вечера, чтобы все было убрано. Еще раз найду, хвост отрежу маникюрными ноженками. Медленно и со вкусом. Проводите меня дальше. Оглянулась я на поверенного. Напомните позже, что надо согласовать траты. Много необходимо заменить. Здесь все слишком тусклое. Фу. В карцер? Чтобы вы сразу решили этот вопрос. Ни к чему его откладывать на потом.